Глава вторая. Господин решатель и домашний комитет по улучшениям. Чаще всего, жалуясь на мужчин, женщины утверждают, что те не умеют слушать. Мужчина либо полностью игнорирует женщину, когда она что-то говорит, либо некоторое время слушает, определяет, что ее волнует, а затем с гордым видом нахлобучивает себе на голову шляпу господина решателя и предлагает рецепт, как она может поправить свое положение. И он приходит в глубочайшую растерянность, когда женщина не может оценить этот роскошный жест любви. Сколько бы она ни повторяла, что он совсем ее не слушает, мужчина вообще ничему не учится, снова и снова делает то же самое. Она хочет сопереживания, сочувствия. А он думает, что ей нужны решения. А мужчины, жалуясь на женщин, чаще всего сетуют, что те постоянно стараются их изменить. Когда женщина любит мужчину, она считает себя обязанной способствовать его росту и всячески старается помочь ему улучшить его навыки во всех сферах. Женщина создает домашний комитет по улучшениям, а ее возлюбленный становится главным объектом деятельности этого комитета. И как бы отчаянно он не сопротивлялся такой помощи, партнерша проявляет завидное упорство, не упуская ни малейшей возможности помочь ему или подсказать, что сейчас нужно делать. Ей кажется, что она о нем заботится, а ему кажется, что она им помыкает, в то время как ему самому нужно от нее приятие. Обе эти проблемы вполне можно решить. Но вначале нам нужно понять, почему мужчины непроизвольно предлагают решения, а женщины стараются все улучшать. Давайте представим себе, что мы отправились в прошлое и можем наблюдать жизнь на Марсе и Венере до того, как жители этих планет нашли друг друга. В результате мы сможем понять кое-что важное о мужчинах и женщинах. Жизнь на Марсе. Марсиане ценят силу, компетентность, эффективность и результативность. Они постоянно что-то делают, чтобы утвердиться, а также развить свою силу и мастерство. Их чувство собственного «я» определяется через способность добиваться результатов. Наибольшее удовлетворение им приносят успехи и свершения. И на Марсе все является отражением этих ценностей. Даже одежда марсиан призвана отображать их навыки и компетентность. Полицейские, военные, бизнесмены, ученые, таксисты, механики, повара – все они носят униформу или хотя бы головные уборы, которые отображают их уровень компетенции, власти и способностей. Они не читают умных журналов. Их больше привлекают активные действия на свежем воздухе, охота, рыбалка, автогонки. Им интересны политические новости, прогнозы погоды и новости спорта. А отнюдь не любовные романы или книги по саморазвитию. Их больше интересуют объекты и вещи, чем люди и чувства. Даже и сейчас, после переезда на Землю, если женщины фантазируют о романтическом общении, то мужчины мечтают о мощных автомобилях, быстрых компьютерах, гаджетах, наворотах и передовых технологиях. Мужчины одержимы вещами, которые помогают им продемонстрировать свою силу, добиваясь результатов и поражая цели. Для марсианина очень важно достигать поставленных целей, потому что это доказательство его компетентности, а следовательно, повод быть довольным собой. Но для того, чтобы быть довольным собой, ему нужно достигать своих целей самому. Никто другой не может достичь его цели. Марсианин гордится своей способностью делать что-то самостоятельно. Автономность – символ эффективности, силы и компетентности. Если женщина знает об этом качестве марсиан, ей проще понять, почему мужчины так недовольны, когда их поправляют или говорят им, что нужно делать. Предложить мужчине непрошенный совет – это все равно, что заявить, будто он не знает, что ему нужно делать, либо же заподозрить, что он не может справиться сам. Мужчины очень чувствительны к таким посылам, потому что вопрос компетентности для них жизненно важен. Поскольку марсианин работает над решением проблемы самостоятельно, он редко делится своими проблемами с кем бы то ни было, если только ему не нужен совет эксперта. Он рассуждает так. «Зачем кому-то морочить голову, если я могу справиться сам?» Он держит свои проблемы при себе, за исключением тех случаев, когда ему действительно нужна помощь в поиске решения. Если марсианин просит о помощи, когда может сделать все сам, это воспринимается как признак слабости. Если же марсианину действительно требуется помощь, тогда обратиться за ней – признак мудрости. В этом случае он найдет кого-то, к кому испытывает уважение, и поговорит с ним о проблеме. Само по себе обсуждение проблемы на Марсе равносильно просьбе о совете. Другой марсианин польщен. Возможность помочь – честь для него. Он сразу же надевает свою шляпу господина решателя, выслушивает собеседника в течение некоторого времени, а затем выдает какой-нибудь ценный совет. Этот марсианский обычай – главная причина, по которой мужчина инстинктивно предлагает решение, когда женщина рассказывает ему о своих проблемах. Когда дама невинно делится своими огорчениями или вслух рассуждает о проблемах дня, мужчина ошибочно заключает, что она ждет квалифицированных советов. Он надевает шляпу господина решателя и начинает эти советы давать. Так он проявляет свою любовь и искренне стремится помочь. Он искренне хочет помочь женщине, решив ее проблемы. Хочет быть полезным. Он использует свою способность решать проблемы и считает, что его усилия заслуживают высокой оценки. Считает, что он заслуживает любви и признательности. Однако, после того, как он предложил решение, а она продолжает демонстрировать озабоченность, ему уже сложно слушать ее дальше. Ведь его ценный совет только что отвергли, и он чувствует себя униженным. Он и понятия не имеет, что для оказания реальной поддержки ему вполне достаточно просто выслушать ее с интересом и сочувствием. Ведь ему неведомо, что на Венере проговаривание проблемы не является просьбой предоставить решение. Жизнь на Венере. У венерианок другие ценности. Они ценят любовь, общение, красоту и отношения между людьми. Они тратят много времени на взаимную поддержку, помощь и заботу. У женщин чувство собственного «я» определяется через их чувства и через качество отношений с людьми. Они испытывают удовлетворение, когда чем-то делятся и налаживают личные контакты. И на Венере эти ценности находят отражение во всем. Вместо того, чтобы заниматься строительством автострад и небоскребов, венерианки больше озабочены налаживанием совместной жизни в гармонии, единстве и преисполненном любви сотрудничестве. Отношения с людьми важнее, чем работа и технологии. В значительной мере их мир – противоположность марсианского. В отличие от марсиан, они не носят униформ, подтверждающих их статус и полномочия. Совсем наоборот, они с удовольствием ежедневно меняют наряды, стараясь, чтобы те отвечали их сегодняшним чувствам. Для них жизненно важно индивидуальное самовыражение. В особенности это касается выражения чувств. Женщина может даже по нескольку раз в день менять наряд вслед за переменами настроения. Вопрос первостепенной важности – общение. Делиться своими личными чувствами на Венере намного важнее, чем достигать целей и добиваться успеха. Источником наивысшего удовлетворения здесь служит беседа и способность установить личный контакт с человеком. А мужчине трудно постичь все это. Он может лишь косвенно приблизиться к пониманию того, что испытывает женщина, когда делится впечатлениями и налаживает контакты, если соотнесет это с тем удовольствием, которое получает он сам, когда побеждает в гонке, поражает цель или решает проблему. Женщины сориентированы не на достижение целей, а на налаживание отношений. Их больше интересует возможность проявить доброту, любовь и заботу. Два марсианина идут обедать вместе, чтобы обсудить какой-то проект. У них есть совместная задача, которую нужно решить. Кроме того, марсиане воспринимают поход в ресторан как эффективный способ утолить голод. Не нужно ни закупать продукты, ни готовить, ни посуду мыть. А вот для венерианок совместный обед – это возможность укрепить взаимоотношения, оказав поддержку подруге и получив поддержку от нее. Беседа между женщинами в ресторане может оказаться чрезвычайно непредсказуемой и интимной, почти как диалог на сеансе психотерапии. На Венере все поголовно изучают психологию и имеют степень не ниже магистра. Венерианки очень увлечены личностным развитием, духовностью и всеми дисциплинами, которые способствуют процветанию жизни, исцелению и росту. Венера сплошь покрыта парками, полями органического земледелия, торговыми центрами и ресторанами. Венерианки обладают острейшей интуицией. Они развивали это чувство веками, оттачивая свою способность предугадывать чужие потребности. Они гордятся умением внимательно относиться к чувствам и нуждам других людей. Признаком величайшей любви является способность предложить помощь другой венерианке, прежде чем та попросит об этом. Поскольку для венерианки не так уж и важно доказывать свою компетентность, предложение помощи не воспринимается как оскорбление, а потребность в помощи не считается признаком слабости. А мужчину такое поведение может и обидеть. Ибо если женщина дает ему совет, она с его точки зрения сомневается в его способности справиться самостоятельно. Женщина не понимает, почему мужчина реагирует так болезненно. Ведь если кто-то предлагает помощь ей, Она принимает сам этот факт за дополнительное перышко в своей шляпке. Это дает ощущение, что ее любят, о ней заботятся. А вот мужчина предложение о помощи воспринимает как намек, что он некомпетентен, слаб и даже просто-напросто нелюбим. На Венере совет или рекомендация воспринимается как признак заботы. Венерианки свято верят, что если что-то работает, то оно наверняка может работать и лучше. Желание все улучшать в их природе. Если венерианка о ком-то заботится, она без колебаний указывает, что можно улучшить, и дает советы, как это сделать. Конструктивная критика и рекомендации – это проявление любви. А на Марсе все совсем не так. Марсиане больше сориентированы на решения. Пока что-то работает, марсианин не станет это трогать. Этот подход заложен на уровне инстинктов. Не чини, пока не поломалось. Для марсианина это естественно. И когда женщина пытается усовершенствовать мужчину, у него возникает ощущение, что его решили чинить. А это для него сигнал о том, что он испорчен. Женщина не осознает, что ее заботливые попытки помочь унижают мужчину. Она-то думает, что просто помогает ему расти. Женщины, не раздавайте советов. Без понимания этих особенностей мужской природы, женщина вполне может, сама того не понимая и не желая, ранить и обижать своего возлюбленного. Например, Том и Мэри едут на вечеринку, Том за рулем. Минут через 20, когда выясняется, что они уже наматывают третий круг по кварталу, Мэри понимает, что Том заблудился. Она предлагает ему позвонить друзьям и расспросить дорогу. Том становится молчалив и угрюм. В конце концов, они добираются до места назначения, но и на вечеринке напряженность между ними не ослабевает. Причем Мэри понятия не имеет, чем так огорчен ее любимый. С ее точки зрения она сказала вот что. «Я тебя люблю и забочусь о тебе, а поэтому предлагаю вот такую помощь». Он же услышал нечто обидное. «Сомневаюсь, что ты сможешь добраться туда сам, бестолочь». Поскольку Мэри не знакома с реалиями марсианской жизни, она не понимает, насколько для Тома важно выполнить задачу самостоятельно. Предложив совет, она нанесла ему смертельное оскорбление. Как мы говорили выше, марсиане никогда не дают советов, пока их не попросят. Это естественное проявление уважения по отношению к другому марсианину. Нужно всегда исходить из того, что он способен решить проблему сам, если только он не просит о помощи. Мэри просто не знала, что когда Том заблудился и принялся наматывать круги по району, ей выпала редкая возможность проявить свою любовь и поддержку. Ведь в тот момент он действительно был особенно уязвим и нуждался в любви. Нужно было просто проявить уважение и не лезть со своими советами. Это был бы для него истинный подарок, наподобие того, как если бы он купил ей роскошный букет или написал нежную любовную записку. Впоследствии, узнав о различиях между жителями разных планет, Мэри научилась действительно поддерживать Тома в таких вот затруднительных ситуациях. В следующий раз, когда он заблудился, вместо того, чтобы предлагать свою помощь, Мэри воздержалась от советов, сделала глубокий вдох-выдох и в сердце своем поблагодарила Тома за то, как он ради нее старается. И Том был очень признателен ей за теплое приятие и доверие. Вообще говоря, когда женщина дает непрошенные советы или пытается помочь мужчине, она и не представляет себе, сколько неодобрения и презрения он может расслышать в ее словах. Хотя она искренне хотела проявить любовь и заботу, эти советы обижают и ранят его. И он может отреагировать довольно резко, особенно если на него постоянно ворчали в детстве, либо если он наблюдал, как мать непрестанно критиковала отца. Многим мужчинам очень важно раз за разом доказывать, что они способны достигать поставленных целей. Пусть даже речь идет всего лишь о том, чтобы доехать по адресу. Как ни парадоксально, порой на какие-то мелочи мужчина реагирует даже болезненнее, чем на серьезные вещи. Он думает так. «Если мне нельзя доверять даже в таком деле, как вождение машины, что говорить о делах действительно серьезных?» Подобно марсианским предкам, каждый мужчина гордится своими непревзойденными талантами. Особенно это касается ремонта механических приспособлений, ориентации на местности и способности решать проблемы. И именно в такие моменты ему больше всего требуется любовь и приятие партнерши, а отнюдь не ее критические замечания и советы. Мужчины, учитесь слушать. Подобным же образом, если мужчина не понимает, чем женщина отличается от мужчины, он может наломать дров, навязывая ей помощь. Мужчинам нужно помнить, что женщины разговаривают о проблемах просто ради ощущения близости, а вовсе не обязательно для того, чтобы найти решение. Очень часто женщина хочет всего лишь поделиться впечатлениями прошедшего дня, а муж перебивает жену, обрушивая на нее поток решений ее проблем и при этом искренне полагает, что оказывает помощь. А потом удивляется, почему она недовольна. Например, Мэри возвращается домой после трудного дня. Ей нужно поделиться чувствами обо всем, что произошло сегодня. «Так много работы навалилось», — жалуется она. «Совсем нет времени на себя». «Пора тебе эту работу бросать», — говорит Том. «Не нужно так вкалывать. Найди что-нибудь поприятнее». «Но мне нравится моя работа. Просто от меня ждут, что я сделаю все и сразу. Как будто я фея с волшебной палочкой». «Вот и не слушай никого. Просто занимайся своим делом». «Я и занимаюсь. До того замоталась, что даже забыла сегодня позвонить своей тетушке». «Не волнуйся, она поймет». «Ты хоть понимаешь, что сейчас творится в ее жизни? Я очень нужна ей». «Ты слишком обо всем переживаешь», — говорит Том. «И от этого всегда несчастна». «Я не всегда несчастна. Неужели нельзя меня просто выслушать?» — сердится Мэри. «Так я и слушаю». «И с кем я вообще разговариваю?» После такой беседы Мэри чувствует себя еще более удрученной. А ведь она так надеялась, что, придя домой, получит от мужа понимание и поддержку. Том тоже расстроен. Более того, он вообще в недоумении. Он хотел помочь, но его навыки решения проблем не помогли. Не обладая знаниями о венерианках, Том просто не понимает, насколько важно в такой ситуации просто выслушать собеседницу, не предлагая никаких решений. От его решений стало только хуже. Видите ли, венерианки никогда не предлагают решений, когда человек говорит. Чтобы угодить другой венерианке, нужно просто терпеливо и сочувственно выслушать и постараться проникнуться ее чувствами. А Том и понятия не имел о том, что пока Мэри делится чувствами, ему нужно лишь сочувственно кивать. И это принесло бы ей колоссальное облегчение и удовлетворение. Когда же мужчина узнал о венерианках и об их потребности выговориться, он постепенно научился слушать. Теперь, когда Мэри возвращается домой усталая и разбитая, их беседа выглядит уже примерно так. «Так много работы навалилось», — жалуется она. «Совсем нет времени на себя». Том делает глубокий вдох, расслабляется на выдохе и говорит. «Да, похоже, у тебя тот еще денек выдался». «От меня ждут, что изменю все и сразу, как будто я фея из сказки. Просто не знаю, что делать». Глубокомысленно мычит Том после паузы. Даже тетушке забыла позвонить. «Ничего себе», — говорит Том, чуть насупив бровь. «А я ведь ей очень нужна сейчас. Чувствую себя такой паршивкой». «Что ты, Мэри? Ты очень добрая и очень заботливая. Иди ко мне». Том хватает жену в охапку, и Мэри обмикает в его объятиях с глубоким вздохом облегчения. Через некоторое время она произносит. «Как же славно мы с тобой поговорили. Ты делаешь меня счастливой. Спасибо, что выслушал. А ведь жизнь-то налаживается». Хорошо от этого стало не только самой Мэри, но и Тому. Он был изумлен тому, насколько счастливее сделалась жена с тех пор, как он наконец научился слушать. Благодаря более глубокому пониманию межполовых различий, Том постиг искусство слушать, не предлагая решений. А Мэри постигла искусство расслабляться и принимать мужа как есть, не давая непрошенных советов и не критикуя. Итак, подведем итог. Вот две наиболее распространенные ошибки, которые мы делаем во взаимоотношениях. Первое. Пытаясь успокоить расстроенную женщину, мужчина превращается в господина-решателя и предлагает решение проблем, тем самым обесценивая ее чувства. Второе. Когда мужчина допускает ошибки, женщина пытается откорректировать его поведение. Она превращается в домашний комитет по улучшениям и осыпает его непрошенными советами или критическими замечаниями. Несколько слов в защиту господина-решателя и домашнего комитета по улучшениям. Указывая на эти две крупнейшие ошибки, я вовсе не хочу сказать, что господин-решатель и домашний комитет по улучшениям сугубо отрицательные персонажи. На самом деле, они олицетворяют позитивные свойства марсиан и венерианок. Ошибка лишь в неправильном выборе времени и в общих подходах. Женщина очень ценит господина-решателя, если только он не лезет на глаза, когда она расстроена. Мужчинам следует помнить, если женщина расстроена и рассказывает о своих проблемах, это не подходящее время предлагать решение. Ей просто нужно, чтобы ее выслушали, и скоро она понемногу придет в себя. Сейчас ей не нужны никакие решения. Мужчина очень ценит домашний комитет по улучшениям, если тот начинает работать в ответ на его просьбу. Женщинам нужно помнить, что непрошенные советы или критические замечания, особенно если мужчина допустил ошибку, он воспринимает как сигнал о том, что его не любят и пытаются им помыкать. Мужчине нужно ее приятие, а не советы. Так он получает очень важную для него свободу учиться на ошибках. Когда мужчина видит, что женщина не пытается его усовершенствовать, увеличивается вероятность, что он и сам захочет спросить ее мнение и попросить совета. Благодаря пониманию этих различий мы можем обходить болезненные точки партнера и оказывать поддержку более эффективно. Кроме того, если мы видим, что партнер встречает нас в штыки, это сигнал о том, что мы допустили какую-то ошибку в выборе времени или в общем подходе. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее. Когда женщина отвергает предлагаемые мужчиной решения? Когда женщина отвергает предлагаемые мужчиной решения, ему кажется, что она сомневается в его компетентности. В результате у него возникает ощущение, что она не верит в него и не ценит, и ему становится вообще на все наплевать. Неудивительно, что и его желание выслушивать ее идет на убыль. Если мужчина помнит о том, что женщина родом с Венеры, то он в подобные моменты вполне может понять, почему партнерша отвергает его предложение. Он осознает, что, по всей видимости, предложил свои варианты решения в тот момент, когда ей нужны были просто сочувствие и поддержка. Приведу ряд реплик, когда мужчина, сам того не желая, обесценивает чувства женщины или предлагает решения, о которых его не просили. Посмотрите, сможете ли вы понять, почему женщина воспримет в штыки такие слова? Первое. Тебе не стоит так переживать. Второе. Но я сказал совсем не это. Третье. Но это же мелочи. Четвертое. Ладно, прости, может, просто забудем об этом. Пятое. Но почему бы тебе просто не сделать это? Шестое. Почему же не разговариваем? Мы разговариваем. Седьмое. Не стоит обижаться, я не это имел в виду. Восьмое. И что ты пытаешься мне сказать? Девятое. Но у тебя нет причин так к этому относиться. Десятое. Как ты можешь такое говорить? На прошлой неделе я провел с тобой целый день, нам же хорошо было. Одиннадцатое. Ладно, тогда давай забудем об этом. Двенадцатое. Хорошо, я приберусь во дворе. Теперь довольна? Тринадцатое. Я понял, тебе нужно сделать вот что. Четырнадцатое. Но мы же тут ничего не можем поделать. Пятнадцатое. Если ты так горько сетуешь о том, что тебе пришлось это делать, тогда просто не делай этого больше. Шестнадцатое. Зачем ты позволяешь людям так с тобой обращаться? Просто не имей с ними дела. Семнадцатое. Если ты так недовольна, то нам нужно просто развестись. Восемнадцатое. Ладно, значит, впредь можешь так и делать. Девятнадцатое. Отныне я этим займусь. Двадцатое. Конечно, мне до тебя есть дело, чушь какая. Двадцать первое. Не можешь ли ты говорить по существу? Двадцать второе. Все, что нам нужно сделать, это... 23. Нет же, все совсем не так. В каждой из этих реплик мужчина либо обесценивает огорчение женщины, либо пытается дать ему объяснение, либо же предлагает решение, надеясь, что ее негативные чувства тут же сменятся позитивными. Первое, что нужно сделать мужчине, чтобы отойти от такой модели, просто прекратить отпускать такого рода высказывания. Более подробно мы эту тему обсудим в главе 5. Ему следует просто выслушать женщину, не давая никаких обесценивающих комментариев и не предлагая решений. И уже это изменит ситуацию. Если мужчина четко понимает, что женщина отвергает не сами предложенные им решения, а его выбор времени и форму изложения, ему намного проще принять ее несговорчивость. Тогда он не принимает происходящее на свой счет. Научившись слушать, он скоро увидит, что жена стала ценить его намного больше, даже в тех случаях, когда поначалу она им недовольна. Когда мужчина отвергает домашний комитет по улучшениям. Когда мужчина отвергает предложение женщины, у нее возникает ощущение, что ему до нее нет дела. Она думает, что он ее не уважает. В результате она, естественно, чувствует себя одинокой и перестает ему доверять. В такие моменты ей нужно бы вспомнить, что мужчины прилетели сюда с Марса, и это поможет ей понять, почему он не идет навстречу. Подумав немного, она может припомнить, как давала ему непрошенные советы или отпускала критические замечания, вместо того, чтобы просто рассказать о своих потребностях, сообщить информацию или высказать просьбу. Ниже я привожу ряд высказываний, которыми женщина может ненамеренно задеть мужчину, дав ему совет или высказав, казалось бы, невинное критическое замечание. Знакомясь со списком, помните, что такие вот мелочи, накапливаясь, порой образуют прочные стены отторжения и обиды. В некоторых из этих реплик совет или критическое высказывание завуалированы. Посмотрите, сможете ли вы понять, почему мужчине кажется, что им помыкают? Первое. «Ну и зачем ты это купил? У тебя ведь уже есть такое». Второе. «Тарелки все равно влажные. Когда высохнут, на них будут пятна». Третье. «Что-то ты зарос. Может, подстрижешься?» Четвертое. «Парковка вон там, развернись». Пятое. «Ты все время торчишь у друзей, а как же я?» Шестое. «Не стоит тебе так надрываться на работе. Возьми выходной». Седьмое. «Не клади это туда, потом не найдем». Восьмое. «Вызови сантехника, он знает, что делать». Девятое. «А почему мы ждем столик? Ты что, не зарезервировал?» Десятое. «Тебе стоило бы больше времени уделять детям, они по тебе скучают». Одиннадцатое. «В твоем кабинете бардак, ты даже мыслей собственных не найдешь среди этих завалов. Когда собираешься навести там порядок?» Двенадцатое. «Ты опять не привез домой эту вещь с работы. Может быть, положишь ее на видное место, чтобы не забыть в следующий раз?» Тринадцатое. «Что-то ты разогнался. Сбавь-ка скорость, пока не оштрафовали». Четырнадцатое. «В другой раз нужно будет прочесть отзывы, прежде чем идти на фильм». Пятнадцатое. «Я не знала, где ты. Тебе следовало бы позвонить». Шестнадцатое. «Кто-то пил сок прямо из бутылки». Семнадцатое. «Не грызи ногти, ты подаешь дурной пример малышам». Восемнадцатое. «Многовато жира в картошке, нехорошо для твоего сердца». Девятнадцатое. «Ты себя не бережешь». Двадцатое. «Следовало бы предупредить меня заранее, я не могу вдруг все бросить и бежать с тобой в ресторан». Двадцать первое. «Твоя рубашка не идет к этим брюкам». Двадцать второе. «Билл сегодня уже 3 раза звонил. Когда ты перезвонишь ему?» 23. «В твоем ящике для инструментов сам черт ногу сломит. Ничего не могу найти. Навел бы ты там порядок». Пока женщина не овладела искусством прямо просить мужчину о поддержке, смотри главу 12, или конструктивно делиться альтернативным мнением, смотри главу 9, она просто не понимает, как ей получить то, что она хочет, не прибегая к раздаче непрошенных советов или критических замечаний. Опять-таки, далее мы еще поговорим об этом подробнее. Если же она просто станет демонстрировать приятие и прекратит сыпать советами и критическими замечаниями, это уже будет важным шагом в верном направлении. Ясно поняв, что партнер отвергает вовсе не ее потребности, а только ее манеру взаимодействовать с ним, женщина перестает принимать на свой счет его негативные реакции. И тогда она может освоить более приемлемые способы сообщать о своих потребностях. Понемногу она поймет, что мужчина сам охотно меняет жизнь к лучшему, когда чувствует, что женщина видит в нем решение проблемы, а не саму проблему. Если вы женщина, я рекомендую вам в течение следующей недели целенаправленно воздержаться от любых непрошенных советов и критических замечаний. Мужчины в вашей жизни не только оценят такой подход, но станут внимательнее и отзывчивее к вам. Если же вы мужчина, я рекомендую в течение следующей недели внимательно выслушивать женщину, когда она заводит с вами разговор. При этом ваша цель только проявить уважение и понять, что переживает сейчас женщина. И не забывайте прикусывать язык всякий раз, когда у вас возникнет соблазн предложить ей гениальное решение или откорректировать ее чувства в связи с происходящим. Вы будете удивлены тем, насколько ощутимо больше она станет вас ценить.